9. Стражи. Куда ты не полезешь? Сатурналия. 1. Эвандер Григора тащил за собой Кая, как ребенка, сквозь царящий в шепчущей башне хаос. Отзвуки, звуки и запахи арго возвращались с болезненной отчетливостью. И Кай ковылял через эту кровавую дымку ужаса, почти парализованный душившим его страхом. Они уже давно как оставили Афину позади, спеша вперед по низким коридорам и узким тоннелям, которые, судя по всему, проектировали с расчетом на дистрофических лилипутов. Криптостезик знал башню как свои 5 пальцев и избегал общеизвестных маршрутов и исходящих криков транс-залов. По всему городу Астропатов резонировала и бушевала псионическая ударная волна. Кай совершенно не представлял себе, что же такое произошло, но его инстинкт самосохранения изо всех сил умолял его заняться поисками убежища. В воздухе не затихали вопли, и шепчущие камни разносили их по внутренним помещениям башни, словно жуткие тайны. Били в набат, и за злыми выкриками черных стражей незамедлительно следовало рявканье выстрелов. «Трон!» — завопил Григора. «Шевели ногами, Зулейн!» «Я не могу», — прорыдал Кай, — «мне не пройти через это снова». Григора остановился и ударил Кая по лицу тыльной стороной руки. Удар был сильным и стремительным, и пощечина прозвучала, как треск ломающегося дерева. Кай отшатнулся и упал на пол, как побитый раб, под его носом мешались кровь и сопли. «Поднимайся, будь ты трижды проклят», — велел Григора. «Зачем?» — просипел Кай. «Мы все здесь умрем. Демоны идут внутрь, и они убьют всех до единого. Мне не выжить во второй раз». Григора вздернул его на ноги. Его лицо, прежде равнодушное и ничем не примечательное, сейчас перекосилось от бешенства. «Я сказал встать. Это система. Поднимайся, или клянусь честью, что я лично передам тебя Максиму Головко. И посмеюсь, когда он пустит пулю тебе в голову». Кай утер рукавом окровавленный нос, лишь частично понимая, о чем ведет речь Григора. «Зачем я вам нужен?» — спросил он. «Я не знаю», — признался Григора. «Хотелось бы, чтобы было наоборот, но это то, что я искал всю свою жизнь. Ты уже имеешь поверхностное знакомство с частью системы, и ты поможешь мне в ней разобраться. Осознал?» «Нет, ни капли не понял», — Григора пожал плечами. «Мне плевать», — сказал он. «Ты в любом случае идешь со мной». Он схватил Кая за шиворот, придавая ему импульс вдоль обрамленного в железо коридора, который, судя по его виду, проходил между одним из транс-залов и секцией о нейрокритике Альчера Мунди. Шепчущие камни сочились мыслями о насилии и убийствах, пытках и дегенерации. Кай изо всех сил старался не допустить их в голову. Именно такие мысли превратили команду Арго в безнравственных извергов, каннибалов и осквернителей трупов. Кай выжил лишь благодаря тому, что заперся в собственной каюте, которую могли открыть только капитан и его адъютант. Они умерли первыми, когда схлопнулись защитные экраны, и несмотря на то, что дьявольские отродья скреблись в жилище Астропата, ни одно из них не смогло до него добраться. Хотя чудовищам и обезумевшему экипажу не удалось вытащить Кая из убежища, он не мог отгородить свой разум от тех кошмарных порождений, что пожрали их человеческую суть. Он слышал каждый крик, сопровождавший их жестокие оргии, и познал вкус омерзительных вожделений тварей, вызванных к жизни кровавыми убийствами. На борту Арго у него было где укрыться. Здесь же он был ужасно уязвимым. Как он вообще сможет это пережить? Он слепо следовал за Григора, который тащил его за собой, не имея ни малейшего представления ни о том, куда они направляются, ни о том, что произошло с башней. На них напали, силы Хоруса Луперкаля уже достигли Терры и начали свое вторжение с того, что вывели из строя телепатика. «Во имя Императора, что происходит?» — выкрикнул он. Григора не ответил. Кай увидел, как он нагнулся, чтобы провести пальцами по зарубкам указателей на ближайшей к нему стене. «Вы хотя бы знаете, где мы?» «Конечно знаю», — рявкнул Григора. «Мы в сливных каналах под Затастриконом». «Где-где?» «В сливных каналах», — повторил Григора, водя рукой по противоположной стене. Шепчущие камни собирают избыточные энергии сеансов и отводят их вниз, к залам-уловителям под основанием башни. Как же иначе, по-твоему, мы рассеиваем псионическую энергию? Я не знал, что нам это нужно, сказал Кай. Тогда ты еще больше идиот, чем кажешься. Несмотря на неприязнь Григора, Кай не собирался отцепляться от своего единственного якоря надежды в его лице среди этого водоворота, выпущенных на волю ужасов. До сих пор они не видели ничего, помимо бегущих стражей, но зыбкие образы разбухших тел, усыпанных мухами трупов и лиц с ободранной кожей, проходящие чередой через задний мозг астропата, свидетельствовали о том, что шепчущая башня превратилась в место, не уступающее Арго в своей кошмарности. По каналу раскатилось эхо выстрелов, за которым последовал взрыв и глухой кашель гранатомета. До Кая долетели крики, усиленные акустикой узкого тоннеля. Но он не мог сказать с уверенностью, действительно ли он слышал, или же они были переданы в его разум шепчущими камнями. «Что тут происходит?» — спросил Кай. «Магнус здесь», — сказал Григора. «Примарх Магнус?» «Конечно, примарх Магнус. Кто же еще сможет выпустить на волю такую псионическую мощь? Как он может быть на Терре? Он же через полгалактики отсюда». «Я не знаю как, но Магнус Красный здесь, и у тебя даже не хватит воображения представить, какие силы были высвобождены его появлением». «Так это нападение?» Григора помедлил, обдумывая вопрос. «Ненамеренное. Я не верю, что Магнус нас предал, по крайней мере умышленно. Но он действовал с такой самонадеянностью, что этому поступку не будет прощения. У Императора не будет другого выбора, кроме как преподать ему урок». «Что это значит?» «Ты знаешь, что это значит?» «Нет, не знаю», — сказал Кай. «Скажи мне». «Это значит, что волков снова спустят с поводка». Кай поежился. Он не был уверен, что понял, о чем толкует Григора. Но на каком-то глубинном уровне знал, что продолжать расспросы неблагоразумно. «Когда мы были в ваших апартаментах, вы назвали имя наставницы Сарашиной», — сказал он. «Она в опасности?» «Самого наихудшего рода», — подтвердил Григора, наконец-то обнаруживая указатель, который он разыскивал на стенах. «В настоящий момент Варп дает ей именно того, чего она хочет. Проклятие, я должен был это понять. Дева и Великое Око, правда и будущее, все соединилось вместе. Седая лисица, глашатая окончательной истины. Теперь все это обретает смысл». Речь Григора перешла в несвязное бормотание. Бесформенные фразы, навеянные его безумными изысканиями, слетали с его губ, напоминая поток сознания сумасшедшего. Ни одна не имела никакого смысла, но его не было и у всего происходящего. А кому, как не безумцу, лучше всего осмысливать безумие? «Я не понимаю, о чем вы говорите, но если наставница Сарашина в опасности, то мы должны ей помочь». Григора кивнул. «Если еще не слишком поздно».